Глава пятая. Следующие 4 недели я несколько раз ловил себя на мысли, что в апреле и мае я откровенно лентяйничал. Вот так вот, с точки зрения обычного старшеклассника, парадокс. Ведь среднестатистические юноши и девушки наоборот считают, что раз они здорово потрудились в конце учебного года, то летом имеют полное право отдохнуть. Но не я. Не зря я воспринимал 5-дневную учебную неделю как отдых и разгрузку. Едва учеба закончилась, дела и тренировки накрыли меня с головой. «Так, может, экстерном школу закончишь?» — спросил меня Арвин, когда мы одним теплым июньским вечером пили чай в беседке в саду моего особняка. «Раз уж времени столько на нее уходит». «Знаешь, я думал об этом с тех пор, как стал Оболенским», — честно признался я. «Но как ни крути, нужно потратить время, чтобы изучить программу 2-го и 3-го курса. Раз уж я учусь в Алой Мудрости...» И так оказалось, что я член рода, владеющего этим лицеем, то и итоговый аттестат я хочу получить по критериям Алой Мудрости, а не сдавать общие экзамены. «Ты в своем репертуаре», — хмыкнул Арвин. «Если Оболенский бросит лицей Оболенских, это будет выглядеть недостойно. Это только местная Элисандра может себе такое позволить, ибо носит другую фамилию». «Арвин», — тяжело вздохнул я. «Ладно, ладно, Софья Троекурова». «Доволен?» «Вполне». 3 секунды мы молчали. «Но стало быть, вариант закончить Алую Мудрость экстерном ты все же рассматриваешь?» «Да», — кивнул я. «Так будет лучше и для рода нашего Арсения, и для меня лично. Совсем уж послать к Форкху местные знания нельзя. Так можно и лицом в грязь перед аристократами упасть. А раз уж я все равно учусь для заполнения пробелов, то подготовка к экзаменам будет дополнительным стимулом». «Будто его планетарному высочеству нужен дополнительный стимул», — усмехнулся Арвин. «Тоже верно», — согласился я. Сам Арвин подумал о завершении школы экстерном и пока решил отложить эту мысль в дальний ящик. Мой друг — фанат тренировок. И, возможно, именно поэтому он прекрасно понимает, что отдых — это тоже часть тренировок. А еще необходима смена деятельности. Так что лишать себя отдыха в виде посещения школы он тоже не намерен. Поукреплял тело в своем зале, поехал в школу укреплять мозги, а заодно и с друзьями пообщался. У Арвина нет такого количества административной работы, как у меня. Может себе позволить. Он, конечно, по доброте душевной часто предлагает мне свою помощь и во всяких мирных делах, но привлекать Арвина к этим делам уж точно не стоит. Во-первых, он представитель другого княжества, а значит, точно не может заниматься делами моего рода. Во-вторых, Арвин — это Арвин. Такая работа его убивает. Я для нее подхожу гораздо лучше. Оттого каждый день у меня встречи с потенциальными партнерами, новыми работниками, возможными будущими слугами или даже ратниками. Каждой встрече нужно подготовиться, каждого собеседника замотивировать, а некоторых, напротив, придавить словом и взглядом. А кроме этого, еще ежедневный отчет анализировать о деятельности всех компаний. В общем, кручусь как белка в колесе и получаю удовольствие от своей работы. Правда, иногда хочется все свалить на помощников и смотаться в Африку, бить врагов. Так и прошли первые 4 недели каникул. А затем меня ждало несколько дней смены обстановки и вида деятельности. Вечером 28 июня, в среду, мы всей главной семьей великокняжеского рода Оболенских вылетели в Сочи на княжеский съезд. «Вечера тут всегда кажутся мне темнее, чем в Москве или Твери», — радостно воскликнула Яна, когда мы спускались по трапу самолета. Она жадно втянула воздух ноздрями и добавила. «И дышится так легко, даже в аэропорту». «Гляжу, нравится тебе этот город», — заметил я. «Сестренке много чего нравится», — отозвалась близняшка Варя. «Верно», — с важным видом кивнула Яна. «Я умею радоваться мелочам. На княжеских съездах в Сочи интересно. К тому же в этот раз мы встретимся здесь с Юлией Арвином. Успела я по ним соскучиться». «Это да», — я кивнул. «И с Юрой Урусовым тоже. Им, может быть, Софьей Антонной, если ей стало лучше». «Нет, Соня не приедет», — огорошила меня Алиса. «Она никогда на княжеские съезды не ездила с родителями и в этот раз не собирается». Мы погрузились в машины. Кортеж охраны у нас в этот раз собрался аж на 10 автомобилей. С таким сопровождением ни по Москве, ни по Твери мы никогда не ездим. Но княжеский съезд — совсем другое дело. Здесь, как нигде, важно показать себя во всем блеске. Именно поэтому мы заранее отправили со слугами кучу чемоданов с нашими нарядами и личными вещами. Три грузовичка везли все это добро в аэропорт. А ведь мы пробудем здесь всего 4 дня. Едва автомобиль тронулся с места, я прильнул к окну, любуясь окрестностями нового для себя города. Ко встрече я готовился, так что знал, что ни у одного княжеского рода или рода, принадлежащего княжеской аристократии, нет своих усадьб в Сочи и окрестностях. Это имперская территория. По той причине, что каждый князь здесь гость, Сочи выбран городом, в котором проходит ежегодный съезд князей. Но и из-за климата, разумеется. Сочи и его окрестности входят в состав Екатеринодарской губернии. Забавный факт. В других частях губернии князья имеют право покупать земли. И все же селиться на своих землях во время съезда не принято. Так что каждый из князей со своей семьей и слугами занимает одну из предоставленных во временное управление усадеб. Нам досталась усадьба на юге города. Огромная, с множеством мелких коттеджей для ратников и прочих слуг. Эдакая роскошная турбаза в экологически чистом месте. После легкого семейного ужина оболенские начали расходиться по своим комнатам. Завтра важный день. Всем необходимо как следует отдохнуть и набраться сил. С этой благой мыслью я решил подышать свежим воздухом перед сном. Вышел на подсвеченную фонарями аллейку и неспешно пошел, куда глаза глядят. Красота. Соснами пахнет. Тихо и спокойно. Разве что на периферии зрения то и дело возникают темные силуэты наших ратников. Великий младший княжич Тверской гулять в одиночестве изволит. Так кто ему запретит? Однако и без охраны на чужой земле никак нельзя столь важную персону оставлять. Я сел на скамейку под разлапистой елью, и в этот момент практически над моей головой по толстой ветке пронеслась белка. Открыв крышку термокружки, предусмотрительно взятой с собой, я сделал глоток обжигающего глинтвейна. Блаженство. Практически 11 месяцев я в этом мире. Привык уже. Могу позволить себе расслабиться, насладиться моментом. Благо, возможности появились. Раньше то сорнит, то война, то еще какая-то напасть. А сейчас можно сосредоточиться на планомерном мирном развитии. И надеяться, что ничто не помешает получить космодоспехи к концу следующего лета. Войны неизбежны, но хочется верить, что год с небольшим я смогу прожить в мире. И тогда можно будет вновь заявиться к Софье. Продемонстрировать ей то, чего удалось достичь. Доказать, что я готов создать новый род отнюдь не с голой задницей, а с задницей, закованной в броню, которой ранее не существовало в этом мире. Форково дерьмо. А ведь я надеялся, что нам удастся увидеться на этом княжеском съезде. Нужно было заранее спросить у Алисы, а не тешить себя глупыми надеждами. Алиса. Легка на помине. «Привет, сестрица», — не оборачиваясь, поздоровался я. «Чего не спится?» «Тот же вопрос я могу задать и тебе», — бодро ответила наследница рода Оболенских. «И добавить еще один. У тебя что, глаза на затылке? А может, ты узнаешь меня по запаху?» Игриво закончила она, плюхнувшись рядом со мной на скамейку. По звуку шагов отозвался я и молча протянул ей кружку. А то она не такая предусмотрительная, как я, явилась с пустыми руками. «Хочешь споить сестренку?» Унюхав терпкий аромат горячего вина с пряностями, спросила она и, сделав глоток, продолжила. «А сестренка и не против». Девушка привалилась к моему плечу и протянула кружку обратно. Нужно было спросить ее, будет ли Софья раньше. «Ха, ведь у меня была такая мысль. Да решил лишний раз не ворошить осиное гнездо, как тут говорится». Мы сидели с Алисой на лавке под разлапистой сосной, по очереди попивая глинтвейн. А в голове моей крутилась сцена, произошедшая через несколько дней после нашего возвращения из тренировочного лагеря в Новочеркасске. Я ждал Арсения в московской усадьбе Оболенских. Чтобы скоротать время, работал в одном из кабинетов особняка, когда в дверь постучали. «Тук-тук, горячий чай для братца-трудоголика». Дверь распахнулась, прежде чем я успел хоть что-то ответить. Алиса лично вкатила небольшой сервировочный столик, на котором стояли две чашки и вазочки с конфетами и печеньями. Непривычная картина. Я оторвался от монитора ноутбука. «С чего бы?» — лучезарно улыбнулась девушка. «Что непривычного в том, что сестра заботится об отдыхе брата?» Да только вот Алиса Оболенская раньше никогда не позволяла себе прерывать чужую работу, заметил я, пересаживаясь в кресло. Девушка внешне никак не отреагировала на мои слова, ловко переставляя на лакированный стол чашки. «Отдыхать тоже нужно уметь», — заявила она, сев в кресло напротив меня, и подняла свою чашку. «За своевременный отдых». Я поддержал ее шуточный тост, мы сделали по глотку чая, взяли по конфете. «Хоть ты и стала Боленским», — внезапно заговорила она, «возможностей просто посидеть вдвоем у нас не стало больше. Ты все время в делах. Но сегодня, по обрывкам твоих фраз, я поняла, что ничего срочного у тебя нет, и ты просто ждешь отца. Вот и решила тебя побеспокоить». «Как всегда, ты весьма наблюдательна», — улыбнулся я и закинул в рот конфетку из тыквенных семечек и фиников. Алиса не спешила продолжать разговор, так что спустя секунду я спросил. «Тебе достаточно просто попить со мной чай?» «Да», — неуверенно произнесла девушка, двумя руками вцепившись в чашку. А через полторы минуты молчаливого чаепития она резко поставила чашку на стол. «Нет. На самом деле нет. Я считаю, что настало время нам с тобой серьезно поговорить», заявила она, впившись в меня взглядом огромных голубых глаз. «Назрел разговор, так сказать. В общем, не прошло и 3 месяцев, а ты уже стал надежной опорой нашему отцу. Незаменимым членом рода. Очень важным стержнем», четко, как по заученному, проговорила она. «И я, как наследница, думающая в первую очередь о благополучии рода, о будущем нашего великого княжества, считаю, что именно ты достоин стать следующим великим князем после нашего отца». Алиса замолчала и, прямо держа спину, чуть опустила веки. Гордая девица своим видом демонстрировала, что сказала все, что хотела, и теперь слово за мной. «Наш отец, хвала богам, в добром здравии еще долго будет возглавлять великое княжество Тверское», спокойным тоном ответил я и тоже поставил чашку на стол. Алиса неожиданно вскинулась и зарычала. От ее невозмутимости не осталось и следа. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Аскольд. Ты умен и проницателен. И видишь всех насквозь. Я говорю, что нам стоит убедить отца поженить нас. Что-то мне подсказывает, что он не будет против. И тогда ты станешь мужем наследницы и сможешь законно стать следующим великим князем. А то, что мы с тобой кровные родственники, тебя не смущает?» — хмыкнул я. «Без обид, но мне сложно воспринимать тебя своим братом. Все-таки росли мы порознь, и о родстве узнали недавно. Что же до генетики? Кровь нашего рода сильна, плюс у нас разные матери. Отклонений у наших детей не будет. Напротив, крепкое здоровье и большой объем живы. Наши предки последний раз заключали близкородственный брак аж 180 лет назад, так что рисков нет», — деловито произнесла она. «Смотрю, ты подготовилась», — хмыкнул я. «А как же?» — вспылила Алиса и улыбнулась. «Не каждый день делаешь подобные предложения братьям». «Это здорово, что не каждый день», — усмехнулся я. А затем посерьезнел и твердо произнес. «Ты в курсе, что я сделал предложение Софье?» Алиса чуть отпрянула и удивленно хлопнула глазками. «Ну да», — наконец-то кивнула девушка. «Соня говорила, что предлагала тебе стать ее мужем в свой день рождения. Но, насколько я поняла по дальнейшим событиям, она решила, что создать собственный род для нее важнее». «Она тебе больше ничего не рассказывала?» — нахмурился я. «Про свой срочный отъезд после того, как отец принял тебя?» «Нет», — холодно ответила Алиса. «Но тут не нужно и детективом быть, чтобы все понять. Не хочется ей замуж за младшего великого княжича. Она моя подруга, Аскольд. Лучшая подруга. Так что я не хочу обсуждать ее выбор. Мне лишь понятно, что она отказалась от тебя. Значит, дорога свободна». «На самом деле нет», — я покачал головой. «После ее предложения уже я сам сделал ей предложение вместе создать боярский имперский род. И это предложение все еще в силе. Мы просто взяли время на подготовку». «Что?» — девушка опешила. «Ты сейчас серьезно?» Ты хочешь оставить наш род и... Алиса, я решительно прервал ее. Я иду своим путем, но я хочу помогать дорогим мне людям. Ты, Яна, вы мои близкие. И стали ими еще до того, как отец признал меня. Сейчас же вся наша семья — дорогие для меня люди. Я решил помочь Оболенским разобраться с проблемами и вместе с отцом постараться на славу сразу двух родов — рода Оболенских и того, который я создам позже. «То есть отец знает?» — еще сильнее нахмурилась она. Я кивнул. «И ты говоришь, что хочешь уйти из нашего рода? Мы что, недостаточно хороши для тебя?» «Нет, просто, прости», — резко перебила меня девушка. Выдохнула, сжала кулаки и тряхнула головой. «Прости, я не имею никакого права осуждать тебя за твои стремления. Уж точно не после того, что ты сделал для всех нас». «Я поняла», — она подняла обе руки, как будто признавая поражение. «И...» «Услышала, что вы с Соней все еще...» «Хотя я не понимаю, почему тогда вы не общаетесь?» «Бред какой-то». Яна мне как-то пересказывала сюжет одной книжки, где главные герои, влюбленная парочка, поклялись не общаться, пока не исполнится их мечты. Ничего романтичного в этом не вижу, только глупость. Но, Аскольд, и ты, и Софья дороги мне. Я поддержу вас. Однако, если отступитесь друг от друга, я буду рядом. Ехидно улыбнулась она и уже тепло добавила. Но даже если не отступитесь, я всегда останусь для тебя старшей сестрой. Неважно, какую фамилию ты будешь носить, а для нее подругой. И всегда буду готова помочь вам обоим и быть рядом с вами. Ну а пока... Пойду я. Тебе ведь еще поработать нужно. Она коротко улыбнулась и пулей вылетела из кабинета. Спустя пару минут зашла служанка и убрала со стола. Уже на следующий день после этого разговора Алиса вела себя, как ни в чем не бывало. По крайней мере, пыталась. Иногда я замечал грусть и задумчивость на ее лице. Но стоило Алисе в такие моменты заметить мой взгляд, как она тут же начинала добродушно улыбаться. Тему наших с Софьей отношений она ни разу больше не поднимала. Я тоже старался этого не делать. Вообще не упоминал имя Сони до сегодняшнего дня. «Вкусный был глинтвейн», — прервала наше молчание девушка. «Эх, тоже нужно разжиться персональной термокружкой, а то выпила твою порцию». «Сам бы я не справился». «Вот», — наставительно подняла она указательный палец, «старшая сестричка незаменима. Поможет и с лишним глинтвейном, и со всем остальным». Я улыбнулся и благодарно кивнул. Снова замолчали. «Кстати», — внезапно заговорила Алиса, «в некоторых Яниных книжках питье из одной кружки называют непрямой поцелуй». Яна читает такую разнообразную литературу. Я задумчиво покачал головой. По этой логике дети, скормленные одной женщиной, тоже целовались друг с другом. Не прямо, а через материнскую грудь. «Фи, Аскольд, как так можно?» — возмутилась Алиса. И тут же посерьезнела. Хотя да, звучит логично, по этой логике. «Немного довернем логику и будем считать, что конкретно сейчас мы просто вспоенные с тобой одной кружкой». Я потряс в воздухе термокружкой. Никаких непрямых поцелуев. Обычное братание. «О, ну пусть будет так», — хмыкнула Алиса. Неуверенно посмотрела на аллейку, ведущую к дому, и произнесла. «Посидим еще немного, брат». «С радостью, сестрица», —